Утро второго дня беды. Договариваемся с Сашей, что утречком он собаководов дополнительно предупредит. И валимся спать. Белье свежее, обалденно пахнет. Чувствую, что я еще не раз вспомню, как спал этой ночью по-царски. Ну, может, и не по-царски, но по-человечески. И проваливаюсь. Снов нет. Но будет словно тут же. А нет, уже светает. И хотя дрыхать охота, усталость как рукой сняло. Дарья Ивановна встревожена. Под окнами зверски лупцуют нижнего соседа. Ну-ка, что там? А там десяток черноголовых орлов лупит такого же черноголового. С толком, с расстановкой, не суетясь. Явно получаю удовольствие. Это погано снизу, замечает Саша. Раньше с отцом приятельствовал. Потом смертельно обиделся. Папаньте его поддел изрядно. Аганов, Погановым его папаньте стал позже называть после ссоры. Очень любил плакаться. Как ему семьей тут тяжело на чужбине. И как он ностальгирует по своей родной деревне, которая в самом сердце гор, и как тут тяжело живется, и какие тут холодные люди и тыры и пыры. Вот, мол, денег накопит, тогда уж. Ну, папаньте ему сочувствовал. Машины рядом стояли, присматривали вроде как вместе. Мы его как-то предупредили, что к его Фольксвагену кто-то лезет. Оказалось, действительно, попытка угона была. Ну, в общем, приятели, добрые соседи. А потом он возьми и ляпни, когда в очередной раз рассказывал про ностальгию по родине, своей засунутой в самую жопу гор-деревни, про то, какие тут холодные люди, и как тут тяжело жить, и про то, как мало у него денег, что вот хотел перебраться с бизнесом в Москву. Ведь Питер такая дыра, тут не развернешься. Нечего тут делать нормальным людям. Да дорого четырехкомнатную покупать, а в трехкомнатную ему с женой тесно будет. Они так жить не привыкли. Ну тут папань аж подпрыгнул и залепил. А почем в твоей деревне квартиры? А что? Да ничего. Прете сюда в тюрьму народов, словно вам тут медом намазано. И только все хайте. Как вам тут худо? Чего дома-то не сидится, если тут дыра не для нормальных людей? Ну, тот и обиделся смертельно. Здороваться перестал. Ладно, с ним понятно. Нам-то что делать? У них вон и милиционер в толпе-то. Как раз соседушке вашему физиономию с ноги пробил. Что они делят-то? Так это понятно. Аганов армянин. А эти азеры из общежития, у них тут настоящие махали, и магазинчик свой, и кафе, и клиника по всем хворям частная. Пока все было тихо, и они тихо сидели. А тут, видать, поняли, что могут развернуться. И все-таки, что нам делать? Кидаемся его выручать или как? А мы своими стволами с парой сотен джигитов справимся? Сильно сомневаюсь. Тем более, что у них самих что-нибудь вполне огнестрельное найдется. Вот у мента какой-то автоматик болтает, скедр что ли, или кипарис. «Мальчики, там ведь человека убивают!» «Какой-никакой, а ведь человек. Семья у него». «Боюсь, Дарья Ивановна, что мы тут ничего не сможем. Нам бы самим ноги унести. Мы, конечно, можем сейчас из двух стволов по ним влепить. Кого-то свалим. А дальше что? Это кавказцы. Оружия у них самих хватает. Запрут тут нас в подъезде, и будет веселье. А кроме того, уж извините, напомню, сейчас уже погибли тысячи очень хороших людей. И еще больше погибнет. Поэтому я теперь спасаю только тех, кто мог бы кинуться меня спасать». Как говорят на флоте, следуй своим курсам. И между прочим, это не единственная группа, вон подальше такие же. С автоматом я бы мог еще рыпнуться, а с берданками несерьезно. О, а вон и третья. То-то же, вон в промежутке видны. К слову сказать, прохоже, что-то мало для этого времени. По радио было объявление, рекомендовали оставаться дома. Причину не объясняли. Мол, кто слушает наше радио, побудьте дома, послушайте наше радио. Не все же слушают это радио, что-то еще, наверное. Видим, что редкие прохожие активно избегают общения с группкой гостей города, обходя их стороной. Аганова оставили в покое, слабо шевелится. А нам надо отсюда выбираться. Выходить втроем почему-то не хочется. Мы с Сашей уже как-то сработались, а вот как его мама себя поведет, не ясно. Опять же, что-то подсказывает, что по добру, по здорову уже не выберемся. Тут кавказеры уже кровь почувствовали, теперь их остановить трудно. Подумав и посоветовавшись, принимаем такой план. Дарья Ивановна с Хаудой остается на лоджии. Если я подниму обе руки, она стреляет в белый свет, как в копейку, а через секунду еще раз. Это на случай, если южане к нам прицепятся, и я им втолкую, что они на прицеле, и по моему сигналу напарник бабахнет. Мол, где в помпе еще 6 патронов, так что вам всем весело придется. Если южане не полезут, то подгоняем машину с улицы к подъезду, заходим, забираем вещи и Дарью Ивановну и едем к поликлинике. Вещей до смешного мало, чемодан и сумка на колесиках. Звонит телефон. Это та женщина с первого этажа. Она в ужасе от того, что под ее окнами стоит пришедший непонятно откуда человек. Он в крови, выглядит странно. И собака брешет, как заведенная. Собаку никак не удается угомонить. Ей пора на прогулку, а там этот человек. Прикидываю, что это не Аганов. Окна выходят у женщины во двор. а Аганов сидит с другой стороны, значит, кадавр. Хозяйка пудель волнуется, просит помочь. Переигрывая план, спускаемся все на первый этаж. Идем смотреть. Да, под окнами стоит мужик, совершенно обычный, сильно окровавленный. Ему здорово досталось, новое дело. Мало нам десятка возбужденных озером рядом с машиной, так еще и тут у дверей кадавр. Собачница просит забрать ее сыном и собакой отсюда. Куда угодно, только бы отсюда. Сын явно наоборот дрейфит, бежать из дома. А семь бед, один ответ. Сажаем на лоджию Сашу и его маму. Если Азер меня пропустит к машине без зацепок, вызываю по мобиле Сашу с ключами. Если вижу, что они меня собираются щупать за влажное вымя, бегом назад. Вот тут по ним семейство Сан Саныч в лупе с близкой дистанции сбоку. На лоджии горцы спрыгнуть не сумеют, а я постараюсь добавить. И либо они прессут и побегут за подмогой, а мы успеем смотаться, либо думают даже об этом неохота. Собашница совершенно растерялась. До нее с трудом доходит, что хоть документы и ценности она должна забрать. Долговязый сын ее сгребает в какой-то чемодан диски и коробочки. Вроде отсоединяет шнуры от своего компа. Комп хороший, навороченный. Самая ценная вещь в бедноватой, в общем-то, квартире. Так, на всякий случай время у нас еще есть. Минут 20. За это время Саша и его мама тренируются перезаряжать свое оружие. А я навостряюсь вытаскивать свой обрез из-под полы. Через 20 минут, хоть и не научились как следует, но все-таки куда лучше, чем было. На улице ничего не поменялось. Кадавр в кустах стоит. Кавказцев не видно, но оживленные переговоры слышны на лоджии. Вдох-выдох, надо двигаться. Неохота, но ничего хорошего не выждешь. Хреноват из меня герой. Никакого восторга перед дракой, ни малейшего азарта. Хоть бы жители гор повели себя спокойно. Разошлись бы, как в море корабли. Но никак не хочется устраивать выход бронепоезда запасных путей. У нас, в конце концов, общая история. Интернационалистами были, опять же, и музея оккупации в Баку вроде нет еще. На лестнице никого. Выкатываюсь из подъезда. Саша, прикрывавший мой выход, возвращается в засаду. А я продвигаюсь помалу к зомби. Он будет торчать, как старичок в бахилах на одном месте. Или двинется. Двинулся. Но медленно, как заржавевший. Так, у него на дороге низенькая оградка. Запнулся, упал. Уже на мою сторону. А ведь его можно взять в компаньоны. Точно можно. Ну-ка вставай, дорогой, я подожду. Если кавказцы не освинели, я тебя сам упокою. А если они края не чуют, то будешь ты им подарком от чертовых жителей холодного северного города. Ага, встал, идет быстрее. Но все равно, голубчик, по сравнению с тобой, я просто Гермес с крылышками. Так, двигаем, хорошо. Навстречу попадается деваха. Этакая вся ися, я мисс совершенства. Слышите, тупые свиньи. Как раз такие переходят дорогу в любом месте, не глядя направо и налево, ибо мир крутится вокруг их персон. То, что она дура еловая, подтверждает, и голая поясница. Не, я не аскет, и лето мне такое даже нравится. Но вот зимой, да и такой весной, какая холодрыга, щеголять голым пузом из задницы, открытой до копчика, признак ума невиданного. Потом ходят дуры тупые лечиться от бесплодия и цистита. Сочувствие требует. На нас с моим спутничком умершим девах косится презрительно, брезгливо. Приходится притормозить, чтобы не отвлекаться. Но, видимо, от меня пахнет гуще или слаще, или я просто ближе. Но на красотку мужичок не отвлекается, шкандыбает за мной следом. Так, а вот сейчас я сверну направо за угол дома и увижу кавказеров. А за ними лаганчик. Дистанция всего ничего, до кавказцев 20 метров. Прохожу мимо нашей засадной лоджии. С виду все тихо, только стекла чуток сдвинуты. Давай, две щели. Оборачиваюсь. Мертвяк тоже вышел и идет следом. До него 8 метров. Если жители гор будут спокойно трепаться друг с другом, то все в порядке. А они не треплются, заметили и заинтересовались моей скромной персоной и идут навстречу, расходясь грамотно в полукруг, охватывая фланги. Ну да, сейчас возьмут в колечко и Аганов дубль 2. Разве что их теперь 8 и мента с пукалкой нет. Это и хорошо, и плохо одновременно. У тех, кто сейчас идет ко мне, какие-то палки, вроде арматура, у одного бита. Улыбаются уроды. Весело им. Все, пора бежать. Разворачиваюсь, дергаю хромым галопом обратно, обходя мертвого спутника вне зоны его досягаемости. И проскакиваю еще 10 метров. Кавказеры практически неровной шеренгой добегают до засады. Я люблю 12-й калибр, ей-богу. Засада выдает неровный залп. Но это в узком пространстве проулка между домами звучит величественно. Это впечатляет. И очень радует то, что Саша не попал по первым, бежавшим за мной. Потому его Дадан достался серединки шеренги. Взял он низко. Получилось по ногам скорее, но один повалился с разбегу. Трем досталось слабее. Но они тут же скисли, 4 из 8. Да ему цены нет. Крайний к лоджии горец неожиданно швыряет в стекло свою дубинку. И под звон сыплющихся в лоджию стекол пытается туда забраться. Опа! А жена у Сан Саныча бой, баба. Храбрец отлетает от ложи и шмякается об асфальт затылком так славно, что треск стоит. Морда у него расквашена выстрелом из второго ствола Хауда в упор. К моему удивлению, обрез выдергивается из-под куртки легко. Я даже не зацепился мушкой и рукояткой. Целиться некогда. Надо обращать противника в бегство. И я луплю по оппонентам тремя бабахами подряд. Эхо и от приблуда неплохо звучит. Храбрецы, вереща что-то, несутся обратно, кто может. Я, похоже, промазал себя тремя патронами. Зато Саша успевает высунуться и еще раз бабахнуть в спину улепетывающим. И одного задевает очень качественно. Тот, кому не повезло, шлепается как подкошенный. Раненые орут со страшной силой. А этот мертвяк нашел себе забаву. И сейчас сел на одного из уползающих от него подранков. Итак, шли ребятки меня бить. А нашли себе полный приключений жизнь. Ну как пожелали, так и получили. Один лежит почти не шевелится. Другого дергает мертвяк. Еще трое со всех сил култыхают к общаге, густо брызгая кровищей. Тот, который получил в морду пластиковую пулю, вяло возит руками по земле, поспешно заряжая приблуду, отстегивая приклад. Саша выпрыгивает из ложи и поспешно идет к машине. Ружье он, видно, матери оставил. Не бежим, но идем скорым шагом. Так, теперь он за руль, а я обратно, выходим из подъезда и двигаемся ему навстречу. Он объедет квартал и подберет нас с точки, удаленной от общаги. Это мы договорились за те 20 минут тренировки. Машина трогается, дорога тут пустая, и Саша мигом скрывается из поля зрения. Мне назад к беженцам. Чуть не спотыкаясь об Аганова, он, видно, пришел в себя и как может долбит по голове сбитого вторым Сашиным выстрелом парня куском асфальта. Руки слушаются плохо, удары получаются слабые. Тогда он бросает ком асфальта и со стоном переместившись чуть дальше подбирает брошенную полуметровую арматурину. Дальше мне становится тошно. Он наваливается всем весом, впихивает конец арматурины в глазницу недобитого азербайджанца. Получается не очень ловко, парень лежит ничком. А Аганов после избиения чуть жив. «Брось его! Они сейчас вернутся!» Пытаюсь схватить мстителя за шкирку и оттащить за собой. В конце концов, у лога небольшой салон. Он неожиданно ловко отмахивается арматуриной и тяпает меня по голени. Уй, как больно-то! Отскакиваю, а он опять начинает пихать в расковыренную уже глазницу железяку. «Да ну тебя к черту, мстительный дурень!» Он поднимает голову, и я удивляюсь яростной ненависти на окровавленной, бледно-смуглой физиономии. «Не мешай, ему мозг надо проткнуть! Они тут своей кровью захлебнутся!» Озираюсь. За многими окнами бледные человеческие лица. Все смотрят. Никто не вышел. «Ладно, не до твоих тут речей. Сейчас общежитийские перегруппируются, соберут столпень человек в 50, до оружных, и мне не уйти, и остальным тоже. А нам как раз надо уйти». Не корчили бы из себя горные орлы властители вселенной. Все были бы целы и живы. Нахрена все это было? Нахрена? Гордость чесалась. Две женщины, парень и куча почему-то багажа уже у подъезда. Не было же кучи всего-то пары сумок. И еще пара сумок. И мой рюкзак. И вот она куча. И коробка этого компьютерщика тоже. Ладно, отходим, отходим быстрее. Ружье у Дарьи Ивановны. Обрез? Да, и обрез с собой. Насколько позволяет весь этот бродячий цирк, двигаемся к точке рандеву. Медленно-то как? А что-то изменилось. Не могу понять, что. А, пуделек не гавкает. Последнее время это было фоном для всей жизни. Визгливый лай. Теперь эта мелочь семенит рядом. Пытается что-то нюхать, но поводок тянет неотвратимо. Черт, времени столько прошло. А мы еще и до половины дома не добрались. Быстрей, быстрей. Уже легче. Помойка нас закрыла. Оборачиваюсь. Проезд вдоль дома пустой. Там, где мы устроили засаду, сыплются стекла, орут и стреляют. Но орут как-то не воинственно, скорее испуганно. Вообще-то по тактике они должны были группу с другой стороны дома отправить. В обход направить, нам в тыл. Тут радуюсь, что мы уже за помойкой. Из угла дома выкатывается группа голов 15 сторонников лозунга «Кто не с нами, тот под нами». И шустрым галопом несется оттуда, откуда мы явились только что. Успеваю перехватить поднимаемое Дарьей Ивановной ружье. Нас не видели. Бог в помощь. Бегите, ребята. Вы еще успеете захватить мир. Удачи, Брейны и Пинки. Старайтесь. С такими боевыми навыками, гопота деревенская, вы тут много наворочаете. Наша вторая спутница на грани обморока. Парень тоже чуть жив. Ну да, настоящий компьютерщик. В линейке, небось, паладин или героический эльф. Рубит врагов в капусту направо и налево. А тут веселуха куда как веселей. Кровь-то, небось, живую впервые видел. Но рассиживаться нам некогда. Сейчас и Рои возьмут штурмом пустую квартиру и рассыплются по окрестности. Двигаем дальше. Но пройти далеко не успеваем. Саша, сверкая свежеободранным боком, осаживает железного коня рядом. Погрузка и посадка носят такой же истерический характер, как и погрузка продуктов ночью. Но только это уже крупногабаритно. В итоге багажник забит по завязку. а пассажиров на заднем сиденье не видно под горой вещей. Трогаемся задом. Потом Саша не без изящества разворачивается на пятачке и, пропрыгав по ямам внутри квартальных дорожек, выскакивает на Дунайский. Почти выскакиваем, потому что тут нам на капот кидается та самая мисс совершенства, но уже с квадратными от ужаса глазами. Машина суется носом, тормозит Саша от души. Деваха, видимо, утратила способность изъясняться члена раздельно. От ее высокомерия следа не осталось, как и от курточки. Тычет пальцем в сторону ближайшего подъезда и дергает дверцу с моей стороны. А, вот оно в чем дело, зомбак. Да не один, еще двое сзади, и шустрые, зараза. Ничего не остается, как открыть дверцу и получить на коленке эту дуреху. Саша неодобрительно смотрит на помятый капот. Птичка невеличка, толстожопая. Однако едем. В центр машин идет мало, а вот из центра прут потоком. Это особенно заметно на путепроводе. Но нам как раз практически в центр. Руки перестают трястись, но заряжать магазин, как собирался, невозможно. Девка вроде бы невысокая, не крупная, а придавила серьезно и колотит ее. Прошу Сашу ехать помедленнее. Нам торопиться некуда, а посмотреть, что творится, очень важно. Признаки все больше не то, что плохие, а мерзительные. Сразу видно, не меньше десятка дымных столбов. В городе пожары, и некому их тушить. Милиция на улицах есть, но ведет она себя как-то странно. В двух местах попадаются патрули сопляков, на которых форма сидит, как на корове седло. Военнослужащие срочной службы из голубой дивизии. Никакого оружия не вижу. Зато у них противогазные сумки и дубинки. И совершенно растерянный вид. Прелестно. На перекрестке с улицы от Джаникидзе, косо завалившись рылом с мостовой, стоит патрульная девятка и с настежь распахнутыми дверцами. Никого рядом. Не помню, чтобы вот так менты бросали машины. Зато есть зомби. Не так, чтобы много, но глаз их уже схватывает быстро. И количество их ужасает. Здесь, в московском районе новостройки, места много. Можно удрать. А вот если в старом городе та же чистота, то совсем худо. А чем ближе к центру, тем больше зомбаков. И мне кажется, они двигаются вместе с нами в центр города. Людей мало, куда меньше, чем мертвецов. Машины только напоминают мирное время. Да и то, постоянно попадаются битые брошенные тачки, которые грубо спихнуты с дороги. И на дороге то и дело битое стекло, желтые и красные куски поворотников и стопов. И очень характерные участки с пластиковым крошем и слоем грязи, который сыпается в брюхе машине при ударе. Аварий было много, и дорогу никто не убирал. «Куда вы меня везете?» — вдруг оживает деваха. Ее еще слегка колотит, но вроде пришла в себя. «В Смольный. Мы обычно там в это время обедаем с губернатором, но из-за тебя припозднились. Придется остаться без десерта». Она все-таки дура. Минуту две переваривает сказанное. Потом неуверенно спрашивает. «Прикол, да?» «Нет, не прикол. Настолько в Смольном и не хватало. А кстати, что с управлением городом? С одной стороны, вроде как в городе постреливают, но вот кто? Милиционеры скорее заняты охраной себя, чем наведением порядка. Порядка-то не видно. Светофоры частью уже не горят, частью мигают желтым. Минимум 5 магазинов, попавшихся по дороге, обнесены, причем грубо и нагло. Разбиты витрины, у булочной в грязи раздавленные батоны, стеклянное крошево. Кто может улепетывать на машинах прочь из города? Но я вижу людей в окнах, многие смотрят на улицу. Чего-то ждут, наверное, помощи. Но помощь оказывать некому. Полнокровных частей с бронетехникой и строевыми солдатами под Санкт-Петербургом нет. Есть куча кадрированных частей. Что они себя представляют, говорит то, что на армейском жарконе их величают кастрированными. Горстка офицеров и прапорщиков. И склады с имуществом советского производства. Да если бы и были тут мальчишки срочной службы, много от них было бы проку. Это трудно стрелять по людям. А когда пойму, для чего стрелять необходимо, для большинства уже будет поздно. Так прикалываешься, верно? Ну а сама ты думать умеешь? Едем по своим делам. А вот ты на капот свалилась, помяла, кстати. И что прикажешь с тобой делать? Домой меня отвезите. И где живешь? На Ивановской, рядом с Ломоносовской. Ого, это ж строго обратно, да еще и с походом. Ты че раньше ждала? Ну вы же на тачке, это 15 минут езды. Ты шашечки на машине видела? Нет, правильно, потому что это не такси, и времени тебя катать нет. Жлобье, высадите меня здесь. Да с удовольствием, нам дурных не надо. Мы сами на загляденье дурные. Только вот на метро ехать не рекомендую, частника лови. А почему это на метро нельзя? Когда милые упыри гнались за тобой по двору, тебе было куда бежать. А в метро, как считаешь, подвернется дежурный Логан? Саш, притормози у ближайшего зомби. Девушка хочет продолжить общение не со жлобами. И этот сгодится? Мрачно спрашивает водитель, действительно притормаживая напротив вяло плетущегося бомжа. Сначала я не могу понять, это живой бомж или уже дохлый? Грязен он сильный, морда синяковатая. Но вот он поворачивается к нам, Харий, И видно становятся его глазки, и сомнения исчезают. Саша оглядывается, но зомбак поблизости один. И, открыв дверцу, водитель окликает труп ходячий. «Эй, гражданин, тут с вами девушка познакомиться желает!» И быстро юркает под защиту стекла и железа. Бомжик живо реагирует на голос и направляется к машине. «По-прежнему охота вылезать? Глянь, какой красавец!» «Не надо, пожалуйста, пожалуйста! Ну так заткни свой рот и не хами!» Неожиданно жестко сзади говорит невиденная под моим рюкзаком Дарья Ивановна. «Справедливо сказано», — подвякиваю я. «И так от тебя ноги затекли, одни убытки, никакой пользы». Девка сидит как пришибленная, за окном еще веселее. Тут и магазины разграблены чаще, и трупы встречаются неубранные, и мертвяки около них кормятся. Все настолько нереально, как в голливудском кино. Вроде как и не с нами это происходит. Но не может такое происходить с нами. Дурацкие мысли. Отлично сделанный грим. Прекрасная работа художника. Очень правдоподобная бутафория. Замечательные громасовки. Здравый смысл тихонько толкует, что это все не кино, а правда жизни. Это не бутафория, и стоящая раком девчонка в драных черных чулках и короткой юбке, жрущая вместе с зомбакой, бывшей раньше Коли, дергающаяся от рывков их челюсти труп толстой женщины. Самое что ни на есть правда. Очень не хочется слушать шепот здравого смысла, потому что становится до судорог страшно. В нагрудном кармане начинает вибрировать телефон. Деваха подпрыгивает, втыкается башкой в потолок и грузно шмякается обратно, на оттоптанной моей коленке. «Что это? Что?» «Телефон, что еще? Подвинься, мне его так не достать!» Кончиками двух пальцев выцарапываю старенький Сименс. «Алло?» «Привет, как у вас дела? Все благополучно?» «Это Андрей, голос спокойный. Будем у вашего магазина через 5 минут, если ничего не произойдет катастрофичного. Логан синий, с нами кроме ожидаемых спутников еще 3 беженцев». «Вас понял. Магазин эвакуирован. Встречаемся у бутика, что рядом с вашей поликлиникой. Китайский автобус, белый. Ждем вас. Если будет нужна помощь, звоните». «Принято, связь кончаю». Нет положительного разговора с Андреем, начинаешь разводить цирлих-манырлих. Проезжаю мимо магазина, в котором я вчера вербовал спасательную команду и разжевал с оружием, боеприпасами. Впечатление сильное. У витрины входа валяется 1,5 десятка трупов. Кровище натекло лужами. Кроме трупов, не меньше 10 зомби, которые, не отвлекаясь на нас, жрут неудачников. За такой толпой все же видно, что и стекла тамбура и витрина густро прострелены и часто осыпались, а часть в пулевых дырах, окруженных сеткой стеклянных трещин. Продуктовый магазин наискосок тоже пострадал, и там пулевые дыры, но мало, с десяток. Машину стряхивает, и она начинает переваливаться через какое-то препятствие поперек дороги. Кашусь на Сашу. Он прикусил губу и старательно крутит рулем. Опять начинаем изображать утку. Таращась на магазин, я не обратил внимания из-за девахиной спины, что и прямо на дороге нелепыми плоскими кучами тряпья лежит несколько человек. Сейчас Саша напряженно старается их объехать, но раскинутые руки и ноги не оставляют места для маневра. Хорошенькой же тут бойня была. Андрей вроде жив, здоров, а остальные? У бутика стоит грязный автобус-коротышка. Таких в городе полно. Они маршрутки «Газели» вытесняют. Сквозь загаженные стекла видно плохо, но практически пустой Логан притирается рядышком. Из китайского агрегата без суеты выпрыгивают 3. 2 берут под наблюдение окружающую местность. 3 машет приглашающей рукой и встает так, чтобы прикрыть и нас. «Всем сейчас быстро в автобус, вещи оставим тут, Саша пока за рулем. Я беру гаубицу, тебе оставляю приблуду, посматривай». Наше десантирование получается таким, что жаль Бенни Хилл помер. Отличный бы у него получился шоу. Сначала долго выкарабкивался деваха и заковылял раскорякой на своих каблучищах. Потом вылез и я, обнаружив, что ноги у меня затекли страшно, и хожу я на них плохо. Ружье мне Саша выдал, чуть не пробив прикладом лобовое стекло, а стволом боковое. Далее 3 пассажиров с заднего сиденья медленно и мучительно выкапывались из-под багажа. Точь-в-точь, как вылезают из могил ожившие киношные мертвецы. Сначала высовываются руки, потом головы, и все медленно и печально. Стоя на ватных ногах, и ощущаю дикую в них щекотку от мириадов мурашек, и сдвинулся так, чтобы в случае надобности прикрыть огнем сектор, прикрытый для Николаевича машиной и пассажирами. И тут как-то толкнул меня в бок. Не пойму почему, решил глянуть в казенник гаубицы. В казеннике оказалась стрельная гильза. Все это время вместо ружья у нас была всего-навсего дубинка с прикладом. Замечательно. Ну, Саше было, предположим, некогда. Ему надо было машину уводить из-под носа общежитских. Но все равно. А оружие сейчас должно быть заряжено постоянно. Как только будет свободная минутка, устрой профилактическую головомойку и Саше, и Дарье Ивановне. И себе, разумеется. Поспешно зыркаю по сторонам, заряжая ружье. И остался самоделкой патронташки на ствол последний патрон. Тоже мудро. К слову, и у Саши тоже пара выстрелов всего, если что. Не подумали оба. И при себе у меня патроны как раз для приблуды, а у него наоборот. И ведь учили меня умные люди, что любое огнестрельное оружие без патронов становится вычурным куском железа. К счастью, в отличие от находящихся в нескольких сотнях метров магазина для охотников и рыболовов, тут не видно пока ни одного зомби. Когда весь этот бродячий цирк забирается в автобус, охранение спиной вперед отступает к дверям. Все на месте, кроме Саши,